Екатерина Николаевна Шапинская. Очерки популярной культуры. Популярной культуре посвящены исследования в различных областях знания: философии, социологии, эстетики, искусствознания, культурологии и психологии. Содержание этих исследований разнопланово и зачастую противоречиво, что во многом объясняется сложной структурой, многозначностью, амбивалентностью той области культуры, которую называют массовой или, что более принято в западных исследованиях, популярной. Несмотря на противоречивость оценок популярной культуры, в целом и ее отдельных аспектов, вполне очевидным является тот факт, что она стала неотъемлемой областью бытия человека конца XX века. Сформировалась своеобразной средой обитания, органически слилась с повседневной жизнью и предметно-бытовой средой. Несмотря на кажущуюся легкость для восприятия отдельных аспектов массовой культуры, в целом она представляет собой сложную систему, теснейшим образом связанную с современными технологиями с одной стороны и с социальными процессами с другой. Многие исследователи массовой культуры подчеркивают ее непосредственную связь с обществом потребления. Т. Веблен, Б. Розенберг, Д. Рисман, Д. Макдональд, Д. Бенцман. По определению Д. Макдональда, массовая культура – это созданный на предприятии продукт, предназначенный для продажи на рынке. Он производится точно так же, как любой другой продукт потребления, например, жевательная резинка. Соответственно, применительно к массовой культуре нельзя говорить о творчестве. На место ему приходят понятия культурного производства и культурного потребления, широко распространенные в современной западной литературе. Для исследований последних десятилетий характерна тенденция рассматривать потребление не только как экономический или социокультурный феномен, но и как психологическое явление, связанное с чувством тревоги и растерянности, вторгающимся в человеческую жизнь. В контексте современного общества, которое часто характеризуют как постиндустриальное или информационное, где большинство людей не имеет контроля над своей производительной деятельностью и лишено средств публичного самовыражения, потребление становится основной формой культурной и социальной деятельности и в то же время определяющей чертой экономической жизни. Несмотря на массовый характер потребления, оно создает иллюзию индивидуального и свободного выбора, а акт потребления, несмотря на его индивидуалистический характер, вполне социален, соответствует принятой для того или иного социального слоя норме и создает у человека ощущение причастности к обществу. Если консюмеристская концепция массовой культуры делает акцент на ее тесную связь с основными тенденциями в экономической и социальной сфере, рассматривает культурного потребителя как объект, на которого направлены разнообразные стратегии, обладающих идеологической и экономической властью производителей, то в теории популярной, в отличие от массовой культуры, внимание обращается на ее значение для повседневной жизни человека, где он не является пассивным потребителем, но активным субъектом, решающим судьбу артефактов и продуктов массового производства. Хотя термины «массовая» и «популярная культура» часто употребляются синонимически, многие специалисты в этой области – Джордж Фиске и Стэхолл разводят их и, соответственно, области производства массовых продуктов и их сигнификацию вхождения в жизненное пространство человека. Такое терминологическое разграничение очень полезно для разделения различных аспектов массовой культуры и будет принято нами в данной работе, хотя и с некоторыми историческими оговорками, как соответствующее характеру общества потребления на его постиндустриальном этапе, в отличие от массовой культуры, как характеристики массового общества, возникшего в связи с индивидуальным развитием в конце XIX – начале XX века. В то же время популярная культура является универсальной категорией, поскольку она присутствовала как часть общекультурной ситуации в любой исторической эпохе, в то время как массовая культура является частью специфического социального универсума, основанного на структурах массового общества. Анализ наиболее значительных теорий популярной и массовой культуры показывает, что пространство этой культуры вовлекает в свою орбиту все новые и новые культурные формы. Критики массовой культуры имеют в виду лишь определенную часть ее поля, выделенную на социологическом основании принадлежности к массовому обществу. Представители школы культурных исследований ориентируются на всеохватывающее понятие культуры, не проводя внутри нее иерархических различий. На наш взгляд, необходимо выделить основные виды популярной культуры, что мы и делаем, опираясь на работу Д. Чейни «Культурные изменения и повседневная жизнь». Исследователь выделяет четыре вида популярной культуры, что само по себе важно для опровержения мнения об идентичности популярной и массовой культуры, а также мнения критиков последней, сводящих все многообразие явлений популярной культуры к некоему набору продуктов культурной индустрии. Учитывая культурную динамику, необходимо отметить, что период поздней современности, later modernity, породил множество гибридных культурных форм, которые не попадают под формулировки раннего периода теории популярной культуры. Д. Чейни в своей классификации форм популярной культуры оговаривает, что его схема охватывает формы развлечений и досуга, а не ресурсы для практического действия, хотя эти аспекты культуры взаимосвязаны. По классификации Д. Чейни существует четыре вида популярной культуры: доиндустриальная, урбанистическая, массовая и фрагментарная. Эти виды выделяются как конструкты, помогающие исследованию, основываясь на историческом принципе. На практике они часто пересекаются, а их элементы являются взаимопроникающими. Понятие «доиндустриальная популярная культура» основано на универсализме популярной культуры, которая, в отличие от массовой, была характерна для самых различных обществ. Как в сельских, так и в городских сообществах доиндустриального типа образ жизни управлялся традицией, основанный на ритме сельскохозяйственных работ и религиозных праздниках. В этой культуре творчество было в основном анонимным. Мы до сих пор не знаем имена многих авторов даже выдающихся произведений искусства. Производители культуры и аудитория разделяли общий социальный мир. Несмотря на специфический характер придворных и аристократических развлечений, культура не была разделена на области, непонятные друг для друга. Мы находим множественные примеры этой интеграции в практиках сказителей, менестрелей, актеров, которые перемещались из сельской местности в замок или на городскую площадь, не меняя своего репертуара. Специальная стратификация художественного творчества характерна для более позднего периода. Так, в шекспировскую эпоху существовал придворный театр «Маска», совершенно отличный от популярного общедоступного театра, каким был «Глобус», что не мешало представителям аристократии посещать последний и получать от него удовольствие. Можно привести немало подобных примеров из истории разных культур, показывающих всеохватность популярной культуры в отличие от изоляционизированной придворной элитарной культуры.